Александр Владимиров. Апостолы. Гностико-эллинские истоки христианства. Новая книга Владимирова, исследователя древней духовной культуры Востока и Запада, посвящена теме раннего христианства. Александр Владимиров, обнаружив новые факты, сумел осветить раннее христианство под новым углом зрения, по-иному осмыслить новозаветное предание и прийти к таким выводам, которые способны кардинально изменить сложившееся в современной исторической науке представление об апостолах и возникновении Церкви. Автор подвергает переоценке и ревизии традиционные взгляды и концепции школ, которые пытались вывести христианство из иудаизма, и приводит весомые доводы, говорящие в пользу гностико-эллинских корней христианства. Высказанные в книге Владимирова «Кумран и Христос. Доказательства» о смещении сроков событий жизни Иисуса Христа получают здесь новое развитие. Предисловие. Из-за существования громадного количества литературы о христианстве и истории церкви можно подумать, что здесь практически все исследовано. Когда же читатель пытается узнать о ранних этапах становления христианства, то оказывается, что в большинстве случаев вместо изложения исторических, научно подтвержденных фактов в литературе доминирует идеология, либо христианская апологетика, либо неприятие Христа. В зависимости от отношения ко Христу будет разная история христианства. Другими словами, история раннего христианства, история его становления больше похожа на легенду, на продолжение или опровержение новозаветной драмы, сильно зависящее от идеологической позиции автора. Объясняется такое положение прежде всего крайне скудной информацией об этом периоде, а та, которая существует, поступила в основном от заинтересованной стороны Церкви. Такое положение заставляет исследователя очень осторожно оценивать имеющийся фактологический материал и внимательно следить, чтобы историческое не подменялось догматически. Исследование событий жизни Иисуса Христа, выполненное нами в предыдущей книге «Кумран и Христос», показало значительное отличие евангельского описания от подлинной истории. Евангелие ясно демонстрирует наличие трех изложений, в основном мистического и мифообразующего характера, и в очень небольшом объеме исторического. В книге «Кумран и Христос», опираясь на фактологический материал, мы коснулись преимущественно исторического образа Иисуса Христа, жившего в конце II – начале I веков до нашей эры. Поскольку значительный объем раннехристианской литературы связан с апостолами и апостольскими мужами, лицами, знавшими и учившимися у апостолов, и жившими, согласно церковной традиции, в I-II веке нашей эры, то после установления иной датировки и подробностей жизни исторического Иисуса Христа, отличных от общепринятой, появляется закономерный вопрос. Что же делать с сообщениями церковных авторов о жизни ближайших сподвижников Иисуса? Когда и как жили эти люди? И вообще, существовали ли они на самом деле? И, наконец, каким образом появилось христианство, и было ли оно ранее таким же, каким оно известно сегодня? Для ответа на эти вопросы и выполнены нами настоящие исследования. Если нет иных оговорок, то при цитировании древних рукописных сочинений до XVII века первый текст, взятый в квадратной скобке, заполняет лакуны, пропуски, вызванные либо повреждениями рукописи, либо особенностями изложения. Второе. Текст, взятый в круглые скобки, если нет пометки, Александр Владимиров, является нашим уточнением или кратким пересказом, с очевидностью, следующим из контекста. Третье. Тоже с пометкой, является нашим предположением, прямо из цитируемого отрывка, не вытекающим или имеющим в литературе по этому поводу альтернативное мнение. Четвертое. Текст курсивом в цитатах является нашим собственным переводом, отличающимся от традиционного перевода, что объясняется либо, по нашему мнению, концептуальной ошибкой современного переводчика, либо ошибками древних переписчиков. При цитировании прочих сочинений, то есть современных, если не указано иное, все наши дополнения взяты в круглые скобки с пометкой. Текст в сносках к цитатам, не имеющий пометок, принадлежит цитируемому автору. Знак сноски, стоящий в конце предложения после точки, относится ко всему абзацу.